Во внутреннем дворе дома матушки Дзя был сооружен помост для представлений и были заказаны новые пьесы на куаньшанские и янские мотивы. Куаньшанские и янские мотивы – арии из пьес, основанные на мелодиях народных песен провинции Южного Китая. Во внутренних покоях матушки Дзя накрыли столы и разослали циновки. В числе гостей не было ни одного чужого. Присутствовали только одни домашние, за исключением тетушки Сюэ, Ши Сяньюнь и Бао Чай. В этот день Бао Юй встал рано и, вспомнив о том, что уже давно не видался с Дай Юй, отправился навестить ее. Когда он вошел в ее комнату, Дай Юй лежала на кане. «Пора завтракать», — с улыбкой сказал ей Бао Юй, — «а то скоро начнется спектакль. Какой акт из какой пьесы тебе больше всего нравится? Я для тебя закажу». «Тогда тебе придется специально нанять труппу. Я выберу все, что мне нравится, и пусть исполняют для меня одной», — с усмешкой сказала Дай Юй. «А сейчас не спрашивай об этом». «Что ж здесь невозможного?» — улыбнулся Бао Юй. «Завтра найму артистов и велю им играть только для нас двоих». С этими словами он взял Дай Юй за руку, стащил с кана и повел завтракать. Перед началом спектакля матушка Дзя предоставила Бао Чай первой выбирать акты для постановки. Сначала Бао Чай отказывалась, но матушка Дзя настаивала, так что Бао Чай в конце концов согласилась и назвала один акт из пьесы «Путешествие на Запад». Матушке Дзя понравился ее выбор, и она предложила затем выбирать тетушке Сюэ. Видя, что ее дочь уже выбрала один акт, тетушка Сюэ отказалась. Тогда матушка Дзя предоставила право выбора Фэнзе. Та не посмела ослушаться, и, несмотря на то, что здесь присутствовали госпожа Син и госпожа Ван, и зная, что матушка Дзя больше всего любила веселые и оживленные пьесы, когда актеры от себя вставляли в текст шутки и реплики, Фэнзе выбрала акт «Люэр закладывает одежду». Матушка Дзя еще больше обрадовалась и приказала Дай Юй назначить один акт по своему вкусу, но та уступила свою очередь госпоже Ван. «Сегодня я устроила праздник для вас», — остановила ее матушка Дзя. «Так что думайте о себе, а на них не обращайте внимания. Стала бы я для них устраивать спектакли и угощения. Хватит того, что они даром смотрят спектакль, пьют и едят. Еще предоставлять им право выбирать, что ставить на сцене». Все рассмеялись. Тогда Дай Юй выбрала один акт. Затем по одному акту выбрали Бао Юй, Ши Сян Юнь, Ин Чунь, Тан Чунь, Си Чунь и Ли Вань. Представление началось в том же порядке, в каком происходил выбор актов. Когда наступило время садиться за стол, матушка Дзя приказала Бао Чай назначить еще один акт. Бао Чай назвала «Ворота горной кумирни». «Почему тебе нравятся такие пьесы?» — удивленно спросил у нее Бао Юй. «Эх ты!» — засмеялась Бао Чай. «Уж несколько лет смотришь пьесы, а до сих пор так и не знаешь, что эта пьеса и по своему стилю, и по постановке замечательна». «Я никогда не любил шумных пьес», — возразил Бао Юй. «Если ты утверждаешь, что этот акт шумный, значит, совершенно не разбираешься в пьесах», — заявила Бао Чай. «Я тебе сейчас расскажу. Этот акт исполняется на северный мотив «Алые губки», и музыка к нему прекрасна, она напоминает звон надломленного металла. Да и стихотворный текст великолепен. А из арии этого акта самый лучший считается исполняемая на мотив «Вьющаяся травка». Разве ты не знал об этом? Выслушав Бао Чай, Бао Юй стал просить у нее прощения за свою неосведомленность. Извини меня, дорогая сестра.